радость пою, с которой тебя ожидаю, чистоту, с которой тебя узнаю. Ты отменяешь забвенье, надежду, незнанье, отменяешь отсутствие и рождаешь меня на свет. Я пою, чтобы петь. Я люблю тебя, чтобы петь тайну, в которой любовь меня создает и себя выпускает на волю. С другой стороны, было бы несправедливо обвинить Галу в том, что она возбуждала его лишь как женщина, чисто сексуально. Рядом с ней Поль освобождался от тяжести ханжеско-мещанских норм, на которых воспитывался с детства, где литература, искусство, любовь, сексуальное и духовное были своеобразными табу для поколения его родителей. А эта женщина незаметно, но настойчиво снимала с него чувство вины за то, что он хотел жить и любить иначе, чем Гриндели старшая. Она доказала ему, что поэзия в его жизни — это не менее важно, чем конторы по недвижимости в жизни его отца. Если в 1913 году благодаря Гале родился поэт, сейчас она помогала формированию самостоятельного мужчины, который учился отстаивать свое мнение, даже если оно шло вразрез с родительским. Отец, преуспевающий агент по недвижимости, по-прежнему мечтает, чтобы сын пошел по его стопам. Для Поля, недавно вернувшегося с фронта, окончилась одна война и началась другая, с родителями, не признававшими его таланта и особо не оценившими его выбор в личной жизни. Это непонимание со стороны окружающих объединило их, сделало их сообщниками, скрепило их союз в эти годы. Настоящих единомышленников в лице сюрреалистов Поль Элюар встретил несколько позже, в начале 20-х годов. Пока же Гала единственная, кто поддерживал его на пути первых поэтических проб, инстинктивно чувствуя новизну и красоту его поэзии. Так постепенно выкристаллизовывалось ее место рядом с будущим поэтом. Она стимулирует его своей нежностью как в творческой, так и в интимной жизни. Она никогда не делала проблем из-за нестабильного материального положения в их семье и не заставляла его продолжать работу в конторе отца, что могло бы дать им более обеспеченное будущее. 1920 год. Поль официально представлен Андре Бретону, одному из теоретиков совершенно нового течения в современном искусстве — сюрреализма. Эта встреча окончательно повернула судьбу Поля к литературе. Наконец-то его талант был признан не только его возлюбленной, но и другими. Это были первые единомышленники и поклонники Поля, но не Галы. Она не похожа на прямолинейных французских феминисток начала века. Их смущает ее коварная женственность, с которой она не хотела расставаться. Но Галу это не обескураживает. Вместе с мужем она входит в этот новый для нее магический мир поэзии. Ее врожденный инстинкт подталкивал ее к этим сверхоригинальным и талантливейшим людям. Тот редкий инстинкт, который помогал ей, не получившей никакого литературного образования, понять лучше, чем кто-либо другой, все только что появившиеся новые тенденции авангардного искусства. Они встречаются с самыми знаменитыми художниками и поэтами той эпохи. Это Тристан Цара, Луи Арагон, Макс Эрнст, художник, в талант которого Поль Элюар сразу же поверил. Им понадобилось всего неделю, чтобы превратиться в друзей. Поль нашел то, что так долго искал, приобретя единственное, что Гала не могла ему дать — мужское взаимопонимание. Гала была его первой женщиной, Макс стал первым другом. А их жены были полной противоположностью друг другу. Роза Лу — типичная домашняя хозяйка, разрывающаяся между желаниями амбициозного мужа и ребенком. Она даже не имела права входить в мастерскую мужа, когда он рисовал. Гала, наоборот, в курсе всего, что происходит в творческой жизни Поля. Она интересуется всеми новинками в мире искусства. Они неразлучны, ничто, даже ребенок, не может их разделить. Поль не скрывает своей симпатии к Максу, и Гала восприняла их дружбу как что-то естественное. Постепенно начала вырисовываться эта необычная троица, в которой каждый из них нашел свое место. Поль пишет стихи, которые скоро войдут в его новый сборник repetitions —